ему видеть не приходилось. Не зря статистики посчитали. С 2000 по 2055 год в локальных конфликтах на одного убитого приходилось 200 тысяч израсходованных патронов. «Докладывайте обстановку», — сказал он девушкам. «По порядку, слева направо».